Явление 16. Те же и Осип. Осип. Лошади готовы. Листаков. А, хорошо, я сейчас. Городничий. Как-с, изволите ехать? Листаков. Да, еду. Городничий. А когда же, то есть, вы изволили сами намекнуть насчет, кажется, свадьбы? Листаков. А, это? На одну минуту только. На один день к дяде. Богатый старик. А завтра же и назад. Городничий. Не смеем никак удерживать в надежде благополучного возвращения. Листаков. Как же, как же? Я вдруг. Прощайте, любовь моя. Нет, просто не могу выразить. Прощайте, душенька. Целует ее ручку. Городничий. Да не нужно ли вам в дорогу чего-нибудь? Вы изволили, кажется, нуждаться в деньгах. Листаков. О, нет, к чему это? А, впрочем, пожалуй. Городничий. Сколько угодно вам. Листаков. Да вот тогда вы дали 200, то есть не 200, а 400. Я не хочу воспользоваться вашей ошибкой. Так, пожалуй, и теперь столько же, чтобы уже ровно было 800. Городничий. Сейчас. Вынимает из бумажника. Еще как нарочно, самыми новенькими бумажками. Листаков. А, да. Берет и рассматривает ассигнации. Это хорошо. Ведь это, говорят, новое счастье, когда новенькими бумажками. Городничий. Так точно-с. Листаков. Прощайте, Антон Антонович. Очень обязан за ваше гостеприимство. Я признаюсь от всего сердца. Мне нигде не было такого хорошего приема. Прощайте, Анна Андреевна. Прощайте, моя душенька. Марья Антоновна. Выходят за сценой. Голос Хлестакова. Прощайте, ангел души моей, Марья Антоновна. Голос Городничего. Как же это вы, прям так на перекладной и едете? Голос Хлестакова. Да я привык уж так. У меня голова болит от рессор. Голос ямщика. Голос Городничего. Так, по крайней мере, чем-нибудь застлать, хотя бы ковриком. Не прикажете ли, я велю подать коврик? Голос Хлестакова. Нет, зачем, это пустое. А, впрочем, пожалуй, пусть дают коврик. Голос Городничего. Эй, Авдотья, ступай в кладовую, вынь ковер, самый лучший, чтобы по голубому полю, персидский, скорей. Голос ямщика. Голос Городничего. Когда же прикажете ожидать вас? Голос Хлестакова. Завтра или послезавтра. Голос Осипа. А, это ковер. Давай его сюда, клади, вот так. Теперь давай-ка с этой стороны сена. Голос ямщика. Голос Осипа. Вот с этой стороны. Сюда. Еще. Хорошо. Славно будет. Бьет рукою по ковру. Теперь садитесь, ваше благородие. Голос Хлестакова. Прощайте, Антон Антонович. Голос Городничего. Прощайте, ваше превосходительство. Женские голоса. «Прощайте, Иван Александрович!» Голос Хлестакова. «Прощайте, маменька!» Голос ямщика. «Эй вы, залетные!» Колокольчик звенит, занавес опускается.